Глава 24. В этот момент зазвонил будильник. Что интересно, Эйс глянул на смартфон без малейшего удивления. Может, ему приходилось бывать в мирах, которые в плане развития ушли от нашего далеко вперед? «Ой, мне же на работу надо собираться!» — спохватилась я. Толкнулась прежняя мысль, что теперь на работу, возможно, ходить нежелательно, но я решительно ее отодвинула. Пока еще приходится жить в двух мирах, так что деньги в любом случае понадобятся. И дело не только в этом. Сейчас работа мне представлялась чуть ли не единственной ниточкой, которая связывала меня с моей прежней жизнью. Казалось, порвешь ее, и все резко поменяется. Да так, что пути назад уже не будет. Это почему-то пугало. Хотелось сделать паузу, снова побыть в привычной среде, где все знакомо и относительно предсказуемо, и немного свыкнуться с мыслью о том, что теперь я по ночам прыгаю по другим мирам в компании с чертом. Вот только как же быть с навязавшимся на мою голову должником? Ты сказал, что тебе не обязательно все время держаться в непосредственной близости. Может, до вечера побудешь здесь? Или это слишком долго и недостаточно близко? Теоретически ты мог бы погулять где-то рядом с моей работой или посидеть в кафе напротив, — начала вслух рассуждать я. Прикид у тебя, конечно, не совсем стандартный, но в целом любители кожаной одежды встречаются не так уж редко, если, конечно, получится очистить твои шмотки от пятен. «Обо мне никогда не нужно волноваться, конфетка», — мягко прервал Эйс. «Со временем ты к этому привыкнешь. Я очень быстро осваиваюсь в новой среде, а твой мир мне и вовсе давно знаком. Так что, пока ты будешь работать, я погуляю поблизости. Порешаю кое-какие дела, обзаведусь местными деньгами». «Это как ты ими собрался обзавестись?» — насторожилась я. «Надеюсь, он не планирует кого-нибудь ограбить?» «Как обычно. Продам кое-что из своих запасов», — беспечно отозвался мой должник. «Каких запасов?» Он хмыкнул, открыл сумку на поясе и поманил меня пальцем. Я заглянула внутрь и ахнула. Внутренняя часть сумки была разделена на равные ячейки, и каждая ячейка была заполнена драгоценностями. Там были бриллианты, розоватый жемчуг, небольшие слитки из переливающегося разными цветами металла, кристаллы, внутри которого плясало пламя, такие я, помнится, видела в сокровищнице, и что-то круглое с ноготь мизинца, более всего напоминающее пригоршню окаменевших глаз. Добрых 5 минут я с открытым ртом пялилась на сокровище. Довольный произведенным впечатлением, Эйс выдержал паузу и пояснил. «Здесь собрано то, что пользуется спросом в большинстве цивилизованных и почти цивилизованных миров. Как видишь, конфетка, я опытный путешественник. Кстати, сумку мне шили на заказ в престижной мастерской». «Мастерской», — автоматически поправила я. «Нет, именно мастерской. Там производят вещи с разными магическими наворотами. Конкретно эта сумка внутри больше, чем снаружи. Да еще и защищена от всяческих стрясок, воды, температурных воздействий и вороватых ручонок. За нее пришлось отвалить кругленькую сумму, но это того стоило». «Где же ты достал все это богатство? Грабил чужие сокровищницы, что ли? Только не говори, что заработал честным трудом». «Не скажу. Все просто, конфетка. Что в одном мире валяется на земле, в другом можно продать за хорошие деньги. Просто надо знать места». «Хочешь сказать, что есть миры, где под ногами лежат бриллианты?» «Есть. Правда, там водятся жуткие твари, так что постоянно приходится быть начеку. Возможно, вы с Лавкой как-нибудь заскочите туда. А вот этот розовый жемчуг я собрал на месте иссушенного в результате битвы богов моря. Ты не поверишь, сколько там сокровищ валяется под ногами. Можно найти даже сундуки с драгоценностями затонувших кораблей. Но мне лишнего не надо. Как я уже говорил, меня интересует только то, что легко носить с собой и можно сбыть как минимум в нескольких мирах за хорошую сумму. Ладно, допустим. Но в нашем мире нельзя вот так просто направо и налево торговать бриллиантами. Ты привлечешь нежелательное внимание. Не привлеку, вот увидишь. У меня огромный опыт в этих делах. Слишком уж ты уверен в себе. Не стоит быть таким легкомысленным. Вдруг у тебя полиция, то есть наши местные стражи порядка, захотят проверить документы. Мне безумно приятно, что ты за меня волнуешься. Я так и знал, что тоже зацепил тебя с первого взгляда. Широко улыбнулся он, упорно не желая проникаться серьезностью ситуации. Но ты просто доверься мне, и все будет хорошо. Обычно так говорят те, кому доверять никак нельзя. Я исключение. Ладно, как знаешь, махнула я рукой. В конце концов, он ведь как-то путешествовал по мирам до встречи со мной, а значит, навыки выживания и адаптации в незнакомой среде у него имеются. Мне пора собираться. Я займусь завтраком, а ты дуй мыться, а то видеть уже не могу твою грязную физиономию. Надо показывать, как пользоваться душем. Нет необходимости, конфетка. Разберусь. Ну, как хочешь. Если ошпаришься, сам виноват. На пол воду не лей, зальешь соседей. И шторку задвинуть не забудь. Полотенце я тебе сейчас выдам. Постельное белье захвати с собой. Засунь в корзину с крышкой, она стоит в ванной. Вечером закину стираться. Что еще? Ах да, ведро под ванной, швабры и веник в коридоре. Свою одежду тоже очищай сам. Если что-то непонятно, спрашивай. Заверив, что все предельно ясно, Эйс наконец отправился отмываться. Дождавшись, пока щелкнет шпингалет в ванной, я перестала кутаться в покрывало и быстро натянула футболку и удобные спортивные штаны. Так-то лучше. Скрепляя собранные в хвост волосы резинкой, я глянула в зеркало на свое ошарашенное лицо. Ну и утро выдалось. Внезапно мое внимание привлекла поблескивающая из-под ворота цепочка. Потянув за нее, я извлекла ключ. Ого! Теперь он и вне сна исчезать, очевидно, не собирался. Ну и правильно. Сейчас-то какой смысл прятаться? Интересно, а если его у меня украдут, смогу ли я ночью попасть в лавку? Хотя что-то мне подсказывает, что избавиться от этого ключа не так-то просто. Ведь на шее он оказался без моего участия. Я-то его в карман складывала. Ну-ка проверим. Я сняла цепочку и положила ее на тумбочку, а сама пошла в кухню готовить яичницу на двоих и салат из помидоров с огурцами. Оказавшись на кухне, заглянула под ворот. Предположение подтвердилось. Цепочка с ключом была на прежнем месте. Яичница уже скворчала на сковороде, когда меня вдруг посетила одна простая мысль. Стоп! Я что, действительно готовлю этому гаду завтрак? Да, но почему? Ведь едва он открывает рот, хочется его прибить на месте. Так не проще ли было ткнуть пальцем в холодильник и предложить самому о себе позаботиться? Ладно, зачем врать самой себе? Мужик меня жутко интриговал. Да, он противный, и при первой же возможности я не премину от него избавиться, но это его сумка с сокровищами и обмолвки о путешествиях сделали свое дело. А еще он так много знает об артефактах и о хозяйках. Эй, погодите-ка! Раньше я под воздействием эмоций как-то пропустила его высказывания мимо ушей, но вот сейчас оно снова всплыло в памяти. Он сказал, что на его памяти лавка еще ни с кем не деликатничала так, как со мной? И что обычно, если девушка становится хозяйкой, ее прежняя жизнь остается в прошлом? Это все звучит так, будто Эйс видел не одну хозяйку. А ведь из дневника как-то самой собой выходило, что хозяйки живут долго. Если, конечно, я все правильно поняла. Интересно, сколько лет самому Эйзу? И человек ли он вообще? Лавка его обедом встретила, паучок не тронул. Не мужик, а сундук с тайнами. Вернется из душа, обязательно его обо всем расспрошу. Я так себя раззадорила, раздумывая над тем, какие секреты может скрывать Эйс, что невольно начала с нетерпением ждать его возвращения, совсем забыв, с кем имею дело. Однако он мне быстро об этом напомнил. «Нет ничего лучше горячей воды. Я будто заново родился», — заявил он, появившись в кухне и смачно так потянулся до хруста в суставах. «У меня сковородка выпала из руки. К счастью, я держал ее в сантиметре над плитой». «Аккуратнее, конфетка. Ты же могла себя обжечь». Он шагнул ко мне. «Не подходи!» «Ого! Не думала, что способна на такой ультразвук». «Ты голый!» «Ну да. Одежду я почистил, белье постирал. Пусть подсохнет немного». В его голосе прозвучало искреннее недоумение. «А полотенце?» Изо рта вырвался хрип. Пришлось прочистить горло. Помогло. «Полотенце тебе на что? Специально побольше раз... Ох ты ж... размером выдала!» Говоря про размер, я снова невольно глянула туда, куда смотреть не следовало. Да уж, такое полотенцем прикрывать грех. «Тьфу ты! О чем я думаю?» «Не надо так остро реагировать», — хмыкнул он и в развалочку, без спешки, покинул кухню с таким видом, будто делает величайшее одолжение. Когда он вернулся через минуту, на бедрах уже было полотенце. Все равно, конечно, решение не идеальное, но вещей его размера у меня не было. Только сейчас, когда все то, что буквально магнитом перетягивало на себя взгляд, прикрыло полотенце, я, наконец, смогла детально рассмотреть того, кто прежде прятался под грязью.